Глава 20. У меня осталось еще 2 недели заточения. Я накидала план, что нам нужно успеть посмотреть из сериалов, а потом я планирую ни минуты не сидеть дома. Вокруг столько всего интересного! Безумолку трещит Лена за ужином, закидывая в себя кусочки курицы. Ее глаза горят огнем. Внутри все сжимается, когда я думаю о том, что тянуть больше нельзя, и подруге нужно сказать правду о своем переезде. Борис Александрович сидит во главе стола и молча слушает дочь. В мою сторону даже не смотрит. Это меня, естественно, ранит, но зато придает силы и решимости. «Лен, с квартирой у меня все решилось», — тихо говорю я, наблюдая за ее реакцией. «Что?» — удивляется она и даже на мгновение перестает жевать. Обводит нас с Борисом Александровичем быстрым взглядом и возвращает его к моему лицу. «Да, я предложил Соне пожить в нашей квартире в городе». Вступает Ленин отец и тем самым перетягивает на себя внимание дочери. Я впиваюсь ногтями в руку под столом и учащенно дышу. Мне бы хоть каплю того же спокойствия, с которым говорит сейчас Борис Александрович. Но мне приходится проглотить волнение и придать голосу уверенности. «Виталий через час поможет отвезти мои вещи на квартиру. Я не сказала раньше, потому что это решилось буквально на днях». Лена выглядит сильно ошарашенной. Ее приборы с громким стуком падают в тарелку, и она резко поднимается из-за стола. «Что значит, предложил пожить в городе, пап? Ты ведь знаешь, как я отношусь к Соне, как переживала за ее переезд. А ты за моей спиной предложил ей такое? За тот вечер я неоднократно извинилась и сказала, что подобное больше не повторится. Сколько раз еще нужно это сделать?» Вспыхивает подруга, как свечка. «Лена, выражай свои эмоции на тон спокойнее», строго произносит Борис Александрович, но подруга будто не слышит. «Если Сона уедет, то я уйду жить на эту квартиру вместе с ней», в ультимативной форме заявляет она и едва не срывается на истеричный визг. «Через час, да?» поворачивается ко мне. «Думаю, я успею собрать вещи». Борис Александрович, до этого момента не обращающий на меня внимания, теперь задерживает глаза на моем лице, отчего я тут же начинаю чувствовать себя виноватой. Я же хотела как лучше, чтобы мы меньше виделись с Лениным отцом, чтобы не предавать подругу. «Сядь на место, а ты, Сона, поднимись к себе». Резкий стальной голос рассекает воздух, подобно клинку. «Мне нужно поговорить с дочерью наедине». Услышанное заставляет меня оторвать глаза от своих сжатых ладоней под столом и посмотреть на Бориса Александровича. Он выглядит разгневанным. «Она никуда не уйдет!» — выкрикивает Ленка и топает ногой. «Ее этот переезд касается так же, как и меня!» Я замираю в нерешительности. Сама я не вижу ничего плохого в том, чтобы мы жили вместе с Леной. Но кто я такая, чтобы решать за Бориса Александровича, который несет за дочь ответственность? «Я подожду тебя наверху», — тихо произношу я. Повисает пауза, и, воспользовавшись ей, я в отчаянии бегу к лестнице. Все получилось даже хуже, чем я думала. В комнате долго не могу найти себе места и жду Ленку. А когда слышу звук открываемой двери, резко вскакиваю с кровати и едва удерживаюсь на ногах, увидев вместо подруги Бориса Александровича. «Вы? А Лена?» — сиплю. «Лена сейчас в своей комнате», — негромко произносит он, прикрывая за собой дверь. «Когда немного успокоится, зайдет». Пульс начинает тарабанить в висках, а кожу знакомо покалывать. «Это теперь всегда будет происходить, когда мы будем оставаться с ним наедине?» «Я пришел с просьбой». Чуть задержавшийся взгляд на моем лице заставляет невольно сглотнуть от волнения. Я беру себя в руки и молча киваю. Едва ли эта просьба будет похожа на недавнюю мою. «Моя дочь бывает очень упрямой, как ты уже, наверное, знаешь». Ленин отец устало трёт переносицу. «Сейчас я для нее тот, кто лишает ее второго близкого человека. Лена мой единственный ребенок, и я не могу ее потерять. Она в своей комнате бьется в истерике и собирает вещи. Отпустить я ее не могу. Она совсем маленькая, ветреная, импульсивная. Рано ей быть самостоятельной. Поэтому прошу тебя, как отец, Сона, останься здесь до того момента, пока не решится вопрос с общежитием. Полтора месяца быстро пролетят. Меня почти не бывает дома. А с остальным как-нибудь разберемся. Проворочившись на кровати полночи, я кое-как засыпаю. После моего согласия остаться в доме Лениного отца, я чувствую внутри горький осадок. Но разве могла я поступить иначе? Утром я без настроения собираюсь на учебу. И, окинув взглядом сумки на полу, которые не захотела вчера трогать, спускаюсь вниз. Займусь ими, когда вернусь с работы. Ленка сегодня выглядит не лучше моего. Но у нее хотя бы не такие красные и воспаленные глаза, как у меня. Мы забираемся в машину к Виталию, и я отворачиваюсь к окну, чувствую, как меня клонит в сон. Я бы с удовольствием не пошла сегодня на занятия и осталась в постели, но не могу себе этого позволить, если собралась получать стипендию. «Как хорошо, что ты решила остаться!» Лена обнимает меня за плечи. «Но если бы ты не передумала, то я бы поехала вместе с тобой. Честно-честно!» Виснет на моем плече и звонко целует в щеку. Выпустив из груди нервный вздох, я натягиваю улыбку. «Да, я осталась, но от мысли, что мне предстоит видеть каждый день Лениного отца и запрещать себе вспоминать о том поцелуе, на душе очень горько. Но я как-нибудь постараюсь обо всем забыть». «Ты чего такая задумчивая?» спрашивает подруга, заметив мое состояние. «Случилось что? А как мама?» «Все хорошо. Просто я не выспалась, и вещи нужно по новой разбирать». «О, если в этом проблема, то я тебе помогу. Нашла, из-за чего переживать». «Проблема, конечно же, в другом, но лучше Лене никогда не узнать об истинной причине моей грусти. К концу занятий я чувствую себя не такой разбитой, но настроение все такое же подавленное». «Смотри, опять тебя ждет!» Лена толкает меня в бок. Я заторможенно перевожу взгляд в сторону, где обычно Сергей ставит свою машину. «Я предчувствую, что у вас будет красивая лавстори!» шепчет мне на ухо. Ничего не отвечаю, лишь сдержанно улыбаюсь, наблюдая, как Сергей направляется в нашу сторону. «Не выдумывай. Вокруг него столько девушек». «Да, много», — соглашается она. «Но ждет после пар только тебя. Ну все, до вечера. Как вернешься, помогу распаковать твои сумки и завалимся смотреть сериал». Лена чмокает меня в щеку, здоровается с Сергеем и садится в машину к Виталию. «Я так привыкну, что ты меня забираешь после занятий и буду звонить тебе вместо водителя Тихоновых», — улыбаюсь Сергею, и мы идем к его автомобилю. «На той расчет». Он открывает для меня пассажирскую дверцу и ждет, когда я заберусь в салон. «Сначала стану для тебя незаменимым водителем, а потом...» «Сон». Он облокачивается о крышу своего седана и смотрит на меня пронзительным взглядом, от которого перехватывает дыхание. «Мне надоело ходить вокруг и около. Я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Давай встречаться». «Встречаться?» Повторяю за ним эхом, шокированное услышанным. «Сергей, это серьезно?» «Да, будем парой. Гулять по вечерам, ходить в кафе, появляться вместе на общих тусовках. А каждому, кто начнет пускать на тебя слюни, буду бить морду». «Морду — это лишнее». Смущаюсь я, застигнутая врасплох предложением Сергея. Мне оно очень льстит, но я не уверена, что правильно будет на него согласиться. Однако вслух говорю другое. «Я подумаю, хорошо?» Говорю немного ватным голосом и пытаюсь представить нас вместе, но перед глазами в этот момент стоит лицо другого человека. «Конечно. До вечера тебе времени хватит?» Впервые за весь день я искренне улыбаюсь, потому что Сергей, поймав мою руку, прижимает ее к своим губам и целует тыльную сторону ладони. «На самом деле я готов ждать даже месяц, но будь на твоем месте», не раздумывая, сказал бы «да». Грудь сжимает от того, как Сергей смотрит на меня в это мгновение. И не будь у меня чувств и симпатии к Борису Александровичу. Несомненно, такой ответ он бы и получил. Но разве это правильно — отвечать согласием, когда в мыслях другой? Всю дорогу Сергей забавно шутит и, остановившись у здания, где расположен офис Лениного отца, не торопится меня отпускать. «Я опоздаю, если ты не разблокируешь замки». Беру сумку в руки и беспокойно поглядываю на часы. Сергей громко вздыхает, нажимает кнопку на приборной панели, выходит из машины и открывает для меня дверь. Что-то действительно между нами изменилось после его признания. Или я хочу так думать, не знаю. «Пока, Серёж, я опаздываю. Созвонимся вечером». Целую его в щеку и тороплюсь скрыться за дверями офиса, чувствуя на себе его взгляд. Иду бодрым шагом по коридору и, заметив Ленкиного отца, притормаживаю. Борис Александрович коротко кивает мне в знак приветствия и направляется в свой кабинет. Несколько часов я пытаюсь взять контроль над эмоциями и разочарованием, что он даже не спросил у меня, как дела, как это бывало раньше, но тщетно. Зажмурившись, по новой воспроизвожу нашу вчерашнюю и сегодняшнюю встречу. Нет, от этой пагубной зависимости нужно избавляться. И как можно скорее. Перестать мучить себя и попытаться построить нормальные отношения с Сергеем. Достав телефон из сумки, я набираю ему сообщение. «Я согласна с тобой встречаться». Отправляю его в надежде, что совершаю по-настоящему правильный поступок.